Южнокорейские жители с восхищением отзываются о бессмертных заслугах Ким Чен Ира в деле объединения Родиной. Деятель слова Ким Иль Му, внештатный корреспондент Фан Манок и другие жители говорили, что под энергичным руководством Ким Чен Ира, который прилагал неутомимые усилия к реализации намеченных Ким Ир Сеном предложений об объединении, принятой межкорейские декларации от 15 июня и 4 октября. Эпоха объединения 15 июня характеризуется духом самостоятельного объединения, суть которого заключается в принципе силами нашей нации. Благодаря руководству Ким Чен Ира с успехом проходили национальный семинар, конференции рабочих и крестьян севера и юга и большой национальный фестиваль под девизом объединения и активизировались сотрудничество и обмен между севером и югом. Ким Чен Ир называл консолидацию наций основой основ в деле объединения страной. Под его руководством на путь к объединению встали те, кто раньше выступал против объединения, а также те, у кого были другие идеологии и вероисповедания, подчеркнули южнокорейские жители.